Сказ про то, как сочиняли наш уральский герб. Нынче, ну, чё только не увидишь, чё только не услышишь, ей-богу. Хоть телевизий не выключай и радио не удергивай. Вот давеча в программе «Секрет тропиканки» объявлен был само чё ни на есть наше старперское развлечение. Включаю телевизор, а там заседание областной думы. Ну, так ли, еда коколи телевизор, одну программу кажет, хошь не хошь, а смотреть будешь. Вдруг и в думе какие-нибудь секреты откроются. И чё б вы думали? Точно! Встает спикер, уж не знаю, чё оно такое по-русски значит, и говорит: «Отстаем от жизни, граждане думцы! В хвосте реформ топчемся, понимаешь, на периферии общественного прогрессу». А те ему, думцы-то, из зала: «Чё? Как? Вот, — говорит, — я к вам только из кабинету, а у меня там японцы. Снимают, записывают то все, а потом вдруг раз и вопрос мне: а какая такая у вас, уральцев, региональная, понимаешь, символика?» Я им: «Вот, господа японцы, наша дума много работает над законами. Я, понимаешь, сам в недавнем прошлом геолог из Верхкушмы, так мы с депутатами намеднее закон о земле приняли». Они мне свое: «А вот и эмблема области у вас какая будет?» Я им снова: «Я, ребята, в прошлом все больше в земле ковырялся, так мы вот закон о недропользовании проголосовали». А японцы опять: «За рыбу деньги». Одним словом, я им перерыв на обед объявил, а сам к вам в думу. Вот у нас с вами на все про все один час имеется. Надо принять закон о гербе, иначе прослывем на весь свет, что где живем, как насекомые какие, без эмблемы. Время пошло». Стукнул по часам: «Прошу высказываться». Вот тут встает один в очках и бороде профессор, видать, и говорит: «Граждане думцы, нас еще и в помине не было, а герб у нашего края уже имелся. Сверху ведьмедь, а снизу средство производства. Поэтому нечем мудрить и велосипед костотряс выдумывать. Он уже выдуман Артамоновым в прошлом веке. Предлагаю поставить на голосование, кто за прежнего ведьмедя». «Отвод! Отвод!» — кричит маленький такой толстый. — «Во-первых, ведьмедь не наш. Он к нам из соседней губернии приблудился, пошай там его и славит. А во-вторых, видали вы, чё у него, ведьмедя этого, на горбу?» Все: «Чудо, чё?» А он им: «Книжка с крестом». Они: «Так чай не краткий курс, а Библия, коли с крестом от. Я там одна нынче пошай будет. Вот с крестом, а чё на это, к примеру, татари скажут?» Тут еврей с родинкой: «Прошу не вынуждать меня требовать поставить на голосование вопрос о наличии присутствия в обсуждении данного вопроса фактов анти, понимаешь, самитизма». А тот ему первый: «Абрам Семенович, книжка-то ведьмедя махонькая, там для всех мест не предусмотрено». Тут встает отец Ванифатий, тоже депутат: «Братья и сестры, понуждаю вас к следующему. Ведьмедя прогнать, яко тварь дичайшу, а книгу Божию расширить на все гербовное пространство и на корке ейной, дабы не было впредь никаких поползновений, под словом «Библия» в скобках указать Новый Завет». «Граждане, граждане!» — затрещал звоночком спикер. «Власть у нас нынче светска. Стало быть, и эмблема должна быть без церковных, понимаешь, намеков. Не патриарху, а президенту молимся». Ванифатий: «Охальники, все есть ми от Бога». А ему слева коммунисты с хихицей: «Да здравствует светска власть». Спикер снова: «Попрошу не митинговать. Здесь не парт, понимаешь, собрание». А девушка рядом с ним: «Так-так, по кнопочкам». И на экране надпись: «Прошло 15 минут».